Каждый должен уничтожить хотя бы одну тварь. Больше лучше. Теперь это задача номер один. Самое печальное для любого из нас – ничего не знать о существовании тварей как противного вида. Прожигать свои дни, так и не поняв ни разу, каким образом устроена вся круговерть современной цивилизации. А увидеть эту жесть отстраненно получается у единицы сотен, а она эта жесть такова. То, что ругается и хулится, вероятно, хорошее. То, что превозносится, подозрительно на предмет вредности, ущербности, деградации. То, с чем они борются, они сами создают и поддерживают. Те, кого они уничтожают, реально им противостоят. Все светлое и доброе они стараются втоптать в грязь, извратить и осквернить. Всякую дрянь и мерзость они продвигают, восхваляют и ставят в пример. Повальная пропаганда убийств, насилия и извращений идет безудержно и беспрестанно. Ты пошел с семьей в кинотеатр и получаешь новую порцию установок. Маленькую такую порцию, но их тысячи повсюду. На плакате, звучащие в метрополитене агит-песни, в фальшиво-ласковом прищуре служителя культа, в книгах и выставках современного искусства, в выпусках новостей, в рекламе детского питания. Улыбчивые такие милые головы в зомбовизоре, в окошке смартфона. Это они наполнили сосуд ваших мыслей, а точнее сказать, не ваших. Так, так, так. Нет. Психологические операции, псиопы идут сплошным потоком. Обработка мозга поставлена на конвейер мозговых трестов, создающих ежедневную повестку для масс. Зомбирующие символы и звуки сопровождают повсеместно. Демагогия стала единственной методой оболванивания населения. Ведь все ждут какого-то соучастия, сочувствия, любви. Все хотят слышать что-то приятное. И фейкометы кормят фейкожоров, удовлетворяя их потребности. Незачем воспринимать реальность такой, как она есть. Гораздо лучшую, подходящую реальность можно потреблять на любимых информ-каналах. С кем вы, мастера манипуляций? Ого! Прилеты продолжаются. Башка трещит. Интересно, что лучше? Погибнуть от прямого попадания в пилбокс? Или медленно гаснуть рядом с покойником. Второй вариант также предполагает возможность выбора. Мучиться от жажды или пить с пола грунтовый коктейль с примесью лимфы и крови. Что предпочтешь, Радов? Умереть от обезвоживания или от диареи? Оба варианта невыносимы, если в какой-то момент не придет подмога. А вдруг? В любом случае у меня остается калаш. Быстрый, яркий конец. Но убить себя не бывает поздно. Я еще покопчу этот спертый бункерный воздух. Благо задохнуться тут мне не грозит. Бетонный склеп не герметичен. Пока не герметичен. И да, не нравится мне это свечение ногтей. Горло першит непривычно, с горчинкой. Где-то в укладке был трофейный Торен. Или какой там нынче усилен штатный антидот против фосфорорганических отравляющих веществ. Вот, вот она, красавица. Аптечка судного дня 4. Где тут пенал красного цвета? А фонариком подсветить надо. О да, это оно. Жаль, запить нечем. Глоток, хотя бы один глоток. Нет, не смогу. Горло пересохло. Что здесь еще есть? Шприц-тюбик. Замечательно. Средство при отравлении ФОВ. Уважаю шприц-тюбики. Это удобно. Я уколов не боюсь. Если надо, уколюсь. Есть. Теперь немного отдохну. Думки путаются. Головокружение. Трудно говорить. Послушаю пока про опорный пункт. Может, отпустит. Дальше!